Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве проведу семинар, который будет называться так: «Предназначение смысла жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел очень интересный вопрос. А почему же или для чего в семью приходят биороботы? Например, в семье другие дети с совестью, а один биоробот. Очень часто такой вопрос я на самом деле слышу. Ну и даю, по сути дела, одинаковый ответ. Для себя надо понять, что биоробот не является плохим человеком. Биоробот – это тот, кто живет по программам, которые даются свыше, и которые он не может никак изменить, никак перенаправить. Он исполняет конкретные задачи в этой жизни. Биоробот может быть как плохим человеком, так и хорошим человеком, как полным идиотом, так и великим, гениальнейшим каким-то там ученым, изобретателем, композитором, музыкантом, исполнителем. Отличие человека и биоробота в том, что у человека есть родовая нить и есть совесть, а у биоробота этого нет. Все остальное у него точно такое же, как и у человека, у которого есть родовая нить и совесть. Вся ДНК идентична вообще полностью. Для чего приходят в семью биороботы? Причин тому может быть множество, всех я не раскрою. Я могу лишь уточнить, что, видимо, для какой-то определенной цели и задачи. Как с точки зрения подкорректировать что-то в роду, с точки зрения усилить семью, ввести какие-то новые условия для жизни, где-то что-то, может быть, может разболтать какие-то непригодные для жизни уклады. Это как-то один из вариантов. Второй вариант – чтобы стать помощником кому-то в семье, своему брату, своей сестре, либо чтобы эту семью продвинуть на какой-то новый уровень через свою гениальность. Чтобы все узнали об этой семье, чтобы этот человек что-то привнес в эту жизнь и чтобы вот что-то в этой жизни изменилось. Как видите, множество вариантов. Какой конкретно, в данном случае, я не знаю. Поэтому гадать о том, для чего конкретно пришел человек, смысла нет. А вот посмотреть, как он себя ведет и что он делает, и подстроившись под это, вы не можете это изменить, вы можете только подстроившись под это, помочь ему программу выполнить. Вот это вот вы можете. И тогда, если он рожден гениальным ученым, вы поможете ему таким гениальным ученым стать. Поэтому задача человека понять, с какой целью приходит так называемый в кавычках биоробот. Кем он должен стать? Задача человека помочь ему стать тем, подо что вот эта программа-то у него и заточена. Чтобы в мире произошло то, ради чего он вообще в этот мир пришел. Может быть, через него мир получит какие-то новые знания. Может быть, через него откроется что-то такое, что до этого было скрыто. Может быть, произойдет какое-то изменение в этом мире. Вот наша с вами задача – понимать, для чего приходит этот человек, у которого нет возможности проявлять свободу воли. Нет возможности получать родовую информацию непосредственно, то есть веду живую, а жить по тем установкам, которые ему предназначены свыше, которые даны ему для того, чтобы он был самым-самым лучшим в своем направлении. Если у вас остались еще какие-то вопросы по этой тематике, мы их сможем, если, конечно, будет такая необходимость, разобрать на семинаре 1-2 марта 2025 года в Москве, который будет называться «Предназначение смысла жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». Как всегда, контакты организатора семинара находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Так что, если вы желаете оказаться в компании очень добрых и светлых людей, милости прошу, приходите и вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.